драматическими коллизиями. Так Станкевич буквально высмеивал автора книги за излишние подробности и отсутствие целостности, за перенос в детство черт позднейшего возраста. В то же время Лев Толстой, например, очень высоко отзывался о детских годах, которые слышал в отрывках у Аксакова. «Слышал я две замечательные литературные вещи — «Воспоминания детства» Аксакова и «Доходное место» Островского. Первое вся мне показалось лучше лучших мест семейной хроники. Нету в ней сосредотачивающей молодой силы поэзии, но равномерно сладкая поэзия природы разлита по всему, вследствие чего может казаться иногда скучным, но зато необыкновенно успокоительно и поразительно ясностью, верностью и пропорциональностью отражения». Толстой. Собрание сочинений. В 22 томах. Том 18. Москва. 1984 год. Страница 463. Также положительно оценивала книгу и вся славянофильская критика. Славянофилы подчеркивали целостное отношение Аксакова к жизни, стремление показать ее во всей полноте, в живом многосложном движении, не делая акцента на каких-либо отдельных ее сторонах, в ущерб другим для подтверждения той или иной теории. Добролюбов увидел в превозношении славянофилами Аксакова попытку противопоставить его творчество обличительному направлению в русской литературе. Критик выступил с двумя статьями о творчестве Аксакова, в которых останавливался преимущественно на социальной стороне его книг, отмечая при этом недостатки творческого метода, растянутость его описаний, ненужное повторение одного и того же в разных местах книги и подогретый лиризм по поводу явлений давно минувших. Недостатки, находимые многими в детских годах. Добролюбов отмечает субъективную наблюдательность Аксакова и утверждает, что он безыскусственно поверял бумаге все, что ему рисовала его память, не усиливаясь возвысить какую-нибудь художественную прибавку и простую правду своих воспоминаний. Это категоричное заявление вызвано, конечно, желанием подчеркнуть документальную правдивость фактов, описанных в книге. Первая статья Добролюбова, рассматривающая детские годы как достоверные записки о жизни помещиков, посвящена преимущественно сценам социальной несправедливости, увиденным критиком в книге Аксакова. Вот что обнаружил критик в жизни помещичьей России конца XVIII века. Неразвитость нравственных чувств, извращение естественных понятий, грубость, ложь, невежество, отвращение от труда, своеволие, никем не сдержанное. Антикрепостнический пафос статьи был несколько снижен цензурой. В своей второй статье о книге Аксакова «Разные сочинения» Добролюбов резко критиковал его за субъективизм, лиричность и наивность, качества, мешающие Аксакову раскрыть, по мнению критика, социальную сущность явлений. Эта рецензия бесспорно была вызвана активизацией литературно-общественной борьбы накануне отмены крепостного права. Но и другие критики также негативно отзывались о книге и часто были в этом несправедливы. На их мнение повлияла литературная борьба того времени, отчасти охлаждение, как Аксакова было естественным следствием слишком больших ожиданий, связанных с преувеличенным восторгом по поводу семейной хроники. Иван Сергеевич Аксаков писал уже после смерти Сергея Тимофеевича: «В последний год жизни моего отца критика была не только несправедлива к нему, но жестока, груба и озлоблена. Кроме «Русской беседы», «Русского вестника» и «Русского дневника», прочие журналы почти не упомянули о кончине». Все это в порядке вещей. Отец мой, читая хвалебные отзывы о себе, всегда оговаривал: «Когда же примутся ругать, а это непременно будет». Я уверен, что через несколько времени мнение критики опять повернется к нему. Действительно, со временем критика стала более объективна к детским годам, выделяя в книге как раз те качества, которыми она была дорога и самому писателю. Самарин подчеркивал необычайную трудность задачи совлечь с себя взрослого человека перенестись в душу ребенка и передать, как отражается в ней впечатление внешнего мира и постепенно складывается в понятие, и сравнивал Аксакова по успешному решению этой задачи.